А дома нас ожидали сюрпризы. Множество пренеприятных сюрпризов. Во-первых, у меня теперь был новый порог. Он существенно отличался новизной по сравнению со стенами здания, уже отшлифованными временем, ветрами, непогодой в целом. Во-вторых, магия. Ее деактивировали. Но это не означало, что я не ощущала привкус использованных для этой цели заклинаний. Деструи, заклинание тотального уничтожения, было еще самым простейшим из них и самым гуманным, наиболее гуманным. И оно было уничтожено с какой-то лютой яростью. Все они. Кто-то пришел после украсившего мой дом убийственными заклинаниями мага и смел их все. Уничтоженный порог, боюсь, был следствием ярости как раз защищавшего меня мага, или, если быть точнее, дракона. Да, было бы глупо лгать самой себе о том, что я не понимаю, кто это был. «В принципе, все уничтожено», — произнес профессор Нуруа. «Опасности я не ощущаю, но на всякий случай». И с его пальцев сорвались 4 призрачные гончие, с рычанием отправившиеся исследовать дом и окрестности, и напугавшие до дрожи наших 2 псов. Мистер Илнер, соскочив с козел, прошел к порогу, оглядел его придирчиво и озвучил подошедшему мистеру Волану. «Монолитная каменная плита поставлена, из нее вырезаны ступени. Топорно, но надежно. И единственный возможный вариант строительства в условиях морозной зимы», — произнес мистер Волан. Мне вспомнился вид порушенного полицейского здания. «Боже, как они его ремонтировать будут?»